брату Борису. Не бойся, милый, это я. Я ничего тебе не сделаю. Я только обовью тебя, как саваном, печалью белую. Я только выну злую сталь из ран запекшихся. Не странно ли? Еще свежа клинка эмаль, а ведь с тех пор 3 года канули. Поет ковыль, струится тишь. Какой ты бледный стал и маленький. Все о семье своей грустишь и рвешься к ней из вечной спаленки. Не надо. В ночь ушла семья. Ты в дом войдешь, никем не встреченный. Не бойся, милый, это я целую лоб твой искалеченный.